ошибку. О, обдираешь меня, как липку. Но сердце уже не важно, и я попадаю дважды. Пусть сегодня я с тобою поиграю в любовь. И тут она сказала, сама не ожидала, странные слова. Понеслось! Девочки, звонили ты меня ножами, а потом огнями, а потом обмане. Денежки обратно ты свои забери и люби продажа. Девочки, звонили ты меня ножами, а потом обними, а потом обмани. Денежки обратно ты свои забери и люби просто так, а зари до зари. Девочки, звонили ты меня.